но его фамилию я не могла вспомнить. Он подошел ко мне и говорит: «Меня послала к вам матушка и требует, чтобы вы прислали ей 100 кусков парчи». Я спросила, какая матушка? Оказалось, матушка-государыня. Я, конечно, побоялась дать парчу, но он стал силой отбирать ее. В этот момент я проснулась. «Все это случилось потому, что вы весь день провели в хлопотах», — заметила жена Ван Эра. «Вы же связаны с императорским дворцом». Тут вошла служанка и доложила Фэнзе: «От старшего придворного евнуха Ся прибыл младший евнух с каким-то поручением». «Что там еще?» — нахмурился Цзялянь. «И так уже достаточно из нас вытянули». «Ты спрячься, а я поговорю с ним», — предложила Фэнзе. «Возможно, какой-нибудь пустяк, а если дело важное, я найду, что сказать». Цзялянь удалился во внутренние комнаты. Фэнзе приказала пригласить евнуха, предложила ему сесть, выпить чаю и, наконец, осведомилась, по какому поводу он приехал. «Господин Уся недавно приглянулся дом, но чтобы его купить, у него не хватает 200 лян серебра», — принялся объяснять евнух. «Вот он и послал меня к вам с просьбой. Не можете ли вы одолжить ему 200 лян? Через 2 дня он непременно их вернет». «Конечно, какие могут быть разговоры?» — расплылась в улыбке Фэнзе. «Серебра у меня сколько угодно, надо только отвесить. Может быть, и нам когда-нибудь придется обратиться к вашему господину?» «И потом еще господин Ся велел передать, что пока не может прислать вам те 1200 лян серебра, которые взял в прошлый раз», — проговорил евнух. «Но в конце года он отдаст все». «Разумеется», — снова улыбнулась Фэнзе. «Стоит ли беспокоиться? Слишком он щепетилен. Скажу прямо, если бы все помнили о своих долгах и возвращали их, как господин Ся, даже трудно сказать, сколько нам прибавилось бы денег. Иное дело, если бы у нас их не было. Но раз есть, пусть берет». Фэнзе позвала жену Ван Эра и приказала ей: «Раздобудь где угодно 200 лян серебра, да только поскорее». Та сразу смекнула, в чем дело, и смущенно улыбнулась. «Я и сама только что искала деньги, но нигде достать не могла и пришла просить у вас, госпожа». «Ха, вы только и умеете одалживать у своих», — недовольным тоном буркнула Фэнзе. «Но стоит послать вас достать денег на стороне, вы сразу оказываетесь беспомощными». «Пинер», — позвала она, — «возьми 2 моих золотых ожерелья и заложи за 400 лян серебра». Пинер почтительно кивнула, принесла большой обтянутый парчой короб и вытащила из него 2 парчевых сверточка с ожерельями. Одно ожерелье представляло собой крученную золотую нитку с нанизанными на ней жемчужинами величиной 7 лотоса, а второе состояло из драгоценных каменьев, украшенных перьями зимородка. Обе вещи были дорогими и почти ничем не отличались от тех, какие носили при императорском дворе. Пинер взяла ожерелье и ушла. Вскоре она возвратилась с 400 лянами серебра. Фэнзе распорядилась отвесить половину и отдать евнуху, а другую половину отдать жене Ван Эра на устройство праздника середины осени. После этого евнух стал прощаться, Фэнзе велела людям помочь ему донести серебро до главных ворот. Как только евнух удалился, в комнату вошел Цзялянь. «И когда кончится это наваждение?» — с горькой усмешкой произнес он. Надо же было ему явиться так не кстати.